40 способов подохнуть. Том 8. Глава 316. Элегантный пируэт и удар меча отрубил голову последнему демону, что пал в лужу собственной пылающей крови. В руинах был дворец губернатора, перебита оказалась почти вся планетарная оборона, и все же огромной ценой эти манкии смогли совершить невозможное. Их мужество и доблесть казались поначалу глупыми, свойственными обезьянам и животным, но теперь я стоял и смотрел на них с гордостью, как на союзников. Не буду врать, моя эльдарская напыщенность несколько портила совместную победу высокомерием моей натуры, но такова была моя природа. Природа вовсе не эльдара, а тому, кто должен был стать похожим на этих эльдар даже больше, чем сами эльдары. В этом плане с владельцем тела моя цель совпадала, но едва утихла жестокая битва, как в мой разум был нанесен удар. Это был первый опыт, когда я столкнулся с душой, которая не просто не захотела подчиняться, но даже на диалог не шла. Вдовесок ко всему, мне не удалось ее уничтожить, и потому я припал на колено, утонув коленом обугленного доспеха в пепле павших братьев и сестер, что сражались за этот мир людей, чтобы хаос не одержал еще одной победы. «С вами все хорошо?» — подошел ко мне капитан Спо, но говорил он осторожно и аккуратно, понимая, сколь опасен любой ксенос и как же шаток наш союз. Хаос всегда пытается найти брешь в слабых, но сегодня слаб не я, нараспев прозвучал мой утонченный голос, после чего я поднялся. Каково же было мое удивление, когда после сужения отбора возможных перерождений с помощью тяжелейшего обряда в числе подходящей оказались эти тело и душа. Я даже не знал, что такое возможно, и речь не о перемещении в тело ксеноса, нет, вовсе нет, ведь был я в теле человека, хоть и человека, в котором человечности в целом было, наверное, даже меньше, чем в принявших дары слугах хаоса и самих ксеносах. Убийца из Официо Ассасинорум, оружие храма Каллидус, тот, кто в своих умениях убивать сочетал хладнокровность стрелков храма Виндикар и тонкость красноречивых агентов храма Ванус. Обученный истинному перевоплощению, он вколол себе полиморфин, после чего проник в ряды Эльдар и намеревался добраться до Ультви. Как жаль, что битва с демонами оказалась для него слишком сложной. Для него и всего отряда Айелдери, что пали здесь ценой собственных жизней, выковав победу и отомстив хаосу хоть в чем-то. Тем не менее, убийца был крайне опасен. Мало того, что в целом он проходил через бесчеловечные тренировки, но сам процесс перевоплощения, когда вводился полиморфин и все тело начинало меняться, кости расти и хрящи растягиваться, это были невероятные муки. При этом убийце было запрещено что-то чувствовать и поддаваться эмоциям, что требовало от него невероятного самообладания, иначе процесс перевоплощения не завершится должным образом. Видимо, в процессе полного подчинения тела, на совершенно новый уровень выходила и закалка души, ведь иначе объяснить то, что я не мог поймать и уничтожить отголосок убийцы, нельзя. И он до сих пор продолжался сражаться, прятаться, снова биться и наносить хитрые удары в неудобные моменты. Все это было очень неприятно и заставляло всегда быть начеку. Каждый мой иной отголосок в этот момент ожидал удара, но знал, что удар будет нанесен тогда, когда ты не будешь его ждать. Примечательно было также и то, что большинство убийц храма Каллидус были женщинами. Однако после использования полиморфина и в целом по эху отголоска, нельзя было этого сказать. Физическое тело даже до перевоплощения уже мало чем напоминало женский организм. Лишенные возможности продолжить род, взятые под контроль гормоны, они были женщинами в том же смысле, в котором космодесантники были мужчинами. То есть ни в каком, и первые, и вторые были инструментом для Империума. Взяв с собой останки сестер и братьев, попросив о помощи манки, я покинул поселение людей, что оплакивали павших. Скорбь была и в моем сердце, ведь убийца воистину мастерски перестраивал свой разум. Он внушал сам себе чувства, был способен к величайшему состраданию и идеально мог заменить собой почти любого врага Империума. Даже в гибрида Генокрада превратиться мог или в орка. Но в любом случае плакать себе я не позволял, как и испытывать слишком сильные эгоистичные эмоции. Тем временем врата в паутину запечатались, и сев напротив портала, я стал просто ждать. Скверна хаоса уже коснулась этого места, тревогу наш предводитель поднял через боем и сам закрыл врата, ведь не верил в нашу победу. Потому в скором времени сюда кто-то явится, вновь раскрыв врата. Все так и случилось. Аспектный отряд прибыл на помощь так быстро, как смог. Иллиан, не думал, что встречусь с тобой при столь печальных обстоятельствах. Раздался голос, и я открыл глаза. Я даже не смог заметить прихода Альдари, что уже стояли среди перенесенных тел и окружили меня. Они не держали меня на мушке, но и во взглядах их не было ничего хорошего. Едва сдерживаемое отвращение, сожаление, боль, ни одной положительной эмоции не испытывал никто из них, глядя на меня, и я понимал почему. Когда Ильдар пали, то выжившие Эльдари провели полную реформацию общества. Причиной падения было их рвение к эгоистичным желаниям и распутным удовольствиям. И если они хотели выжить, то сначала надо было разобраться с первопричиной. Решением стало создание путей. Каждый Эльдари выбирал свой путь, которому посвятит жизнь, отказавшись от безответственной жизни лишь ради себя. Путей было много. Пути служения, воина, провидца, ремесленника, печали всех их не счесть, но были и те, что назывались путями изгнанника, блуждания или путем проклятия. Эти три пути обозначали тех, кто так или иначе отказался от пути как такового. Очень часто молодые Эльдари покидали свои миры, чтобы найти себя, или они просто могли разочароваться в своих прошлых путях. Порой их могли и изгнать. Они начинали блуждать, странствовать, и лишенные своего пути, так или иначе они начинали жить ради себя. Поэтому таких и называли идущих по пути проклятия, ведь рано или поздно желания возьмут верх, после чего Эльдари без пути падет. Хотя порой эти скитания давали и мудрость, покаяние, и вернувшись, изменившиеся Эльдари могли наконец-то осознать важность пути и выбрать свою судьбу. Иллиан, лик которого я принял, был как раз таким скитающимся странником, что по воле судьбы увидел собратьев и решил им помочь. Уставший от одиночества и лишенный великой цели, он искал себе применение. В сражении он бился яростно, словно аспектный воин, благословленный Пхейном. Он так искал смерть, чтобы доказать что-то себе и другим, но в итоге стоял на коленях, единственный выживший, окруженный трупами и тем, кто испытывал к нему жалость и презрение. «Возможно, пора вернуться после столь долгих блужданий», — поинтересовался Антари, что присел на колено и положил руку на мое плечо. «Тебя никто не изгонял, я же лишь кивнул, с невероятной тяжестью. Словно блудный сын, я испытывал целый спектр чувств. Одновременно и хотелось вернуться домой, к тем, кого я знал и среди кого вырос. Но в то же время я был там так давно, а что если все изменилось? Что если стены времени не позволят вернуться к той жизни, от которой я сбежал? Если меня не примут, или же наоборот, я вновь почувствую все то, почему когда-то сбежал? Сомнениями я был полон, и настоящий Иллиан никогда бы не вернулся. И не вернется, ведь он был мертв уже давно, его место занял убийца храма Каллидус, а ее место в свою очередь занял уже я. И мне нужно было попасть на Ультве любой ценой, чтобы устроить диверсию, убить Ильдрада Ультрана и сорвать планы Иннари по возрождению Ильдарской империи. Глава 317. Я стоял на коленях и держался за свой камень души, созданный богом кузнецом Ваулом из слез богини жизни Иши. Могущественный кристалл обладал невероятной ценностью. Каждый Ильдар с мира кораблей использовал его и носил до самой смерти. Все для того, чтобы спастись от Слааниш. Сам же кристалл работал как ловушка для души, заточая душу в нем, чтобы затем камень души мог попасть на мир-корабль. Уничтожение таких камней являлось высшим грехом, а спасение камня из рук врагов и возвращение на мир-корабль – величайшей добродетелью. И вернув путеводные камни отряда, я в каком-то смысле возвратился на хорошей ноте. Однако, стоя и смотря на идущего по пути печали, я сомневался в том, что это было правильным решением. Сомневался настолько искренне, что даже сам начинал испытывать скорбь и печаль. «Пойдем». Тут же ко мне подошел Антари, выводя меня из усыпальницы. «Я, ничего, понимаю тебя, но просто в следующий раз держи себя в руках». «Да, хорошо», — ответил я и кивнул. Эмоции, особенно сильные, были главной проблемой Эльдар. Они открыли брешь в душах, из-за них страсти одержали верх, и инфернальный враг сокрушил почти весь пантеон. Это был позор их расы, и потому даже на похоронах был тот, кто шел по пути скорби и печали. Он оплакивал за всех падших и умерших, помогая и другим не поддаваться эмоциям. Но я даже как-то сдержаться не смог, из-за чего помешал проведению ритуала. И хоть у меня еще не было своего пути, но мешать другим я не имел права. Сам идущий по пути печали этого может и не сказал, как и другие не стали делать замечания, но Антари все заметил и помог мне не попасть в неприятности. Так я остался на корабле один, блуждать по его коридорам, залам, глядя на множество Ильдар, что прекрасно знали, в чем заключается смысл их существования и каков их путь. Чем это отличалось от тех скитаний по галактике? На самом деле мало чем. Из-за этого я постоянно проходил вдоль стыковочных ангаров, думая о том, что возможно стоит вновь покинуть Ультве. Никто даже подумать не мог, глядя за мной со стороны, что внутри их брата скрывается демон. Ведь столь изящно он демонстрировал все противоречие молодого Эллиана, что испытывал слишком много эмоций. Но правда заключалась в том, что я еще только учился обходиться с этими эмоциями и быть похожим на других Эльдар. Благо как раз этот факт и был лучшей конспирацией. Ведь как раз холоднокровный Эллиан и привлек бы слишком много внимания. Да и в целом, это была полезная практика после стольких десятков лет изучения варпа, где все кружилось вокруг страстей и эмоций. Но все же само посещение похорон, где тебя лишают права скорбить, отдавая эту роль другому, меня это угнетало, вызывало даже гнев. Почему я не имею на это права? Кто решил вдруг меня этого лишить? Почему один путь должен быть на всю жизнь и почему их список столь ограничен? Так я пришел в библиотеку, где начал блуждать среди множества книг и свитков. В это место мечтал попасть каждый из летописцев, даже тот, кто презирал и ненавидел ксеносов до глубины души. Ведь Ультве была еще и культурным центром всей их расы, полная невероятных эмоций и чувств. Здесь была заключена в пергаменте история и опыт их империи. В стихах и поэмах раз за разом всеми возможными способами молодые и тысячелетние эльдары рассказывали о вечных проблемах и в порыве рефлексии находили все новые решения, может быть менее эффективные, а может и наоборот те, которые имеют куда больше права на жизнь, чем все то, на чем базируются идеологии всех других рас. И сам того не замечая, я вдруг обнаружил, что читаю один свиток за другим, беру с собой несколько книг и направляюсь в прекрасные музеи, любую статуями и слушаю прекрасные голоса певцов и арф. Тяжело было ужиться со своими чувствами, понять свое место и прийти к гармоничному существованию, особенно когда ты молод и даже не прожил одного тысячелетия. Но сами миры корабли делали все, чтобы даже самый молодой эльдар с огненным духом смог найти этот баланс, а Ультве была, пожалуй, в этом лучшем мире, ведь находилась она прямо рядом с оком ужаса, существуя в тени архиврага, что стремился ее уничтожить. Как и здесь обучались лучшие псайкеры, которые использовали магию варпа и шли по грани. Потому постоянно совершенствование, постоянная борьба и вызовы вынуждали Ультву совершенствоваться. И делали они это не только ради себя, но и ради всей галактики, особенно сейчас, когда Кадия пала и хаос хлынул вперед к Терре. Ультве улететь, найти другое место. Но Ильдрат Ультран запретил, ведь если не они, то кто будет сражаться с хаосом? Люди, что уже расколоты и сами питают этот хаос силой. Некроны, чья империя еще более трагична, чем эльдарская. Может быть, слабые тау или другие ксеносы? Нет, из всех них разве что орки могут похвастаться пониманием гармонии. Пониманием, которое в любом случае слишком мало. Так я сидел в зале, среди книг и свитков, начиная писать свой первый стих, поглядывая на гигантский иллюминатор, сквозь который был виден бескрайний космос и плавающие по нему корабли, защищающие Ультве. Весь этот мир-корабль был ничем иным, как погибшими душами Эльдар. Столь знаний, столько открытий, столько-столько всего здесь было. Как я мог найти свой путь, если единственным желанием было успеть все и сразу, что было, конечно же, невозможно. Впрочем, была и возможность затронуть несколько путей. Такое случалось, но не очень часто, ведь путь — это стремление всей жизни, главнейшая цель. Исполнить ее было тяжело, а если уж речь о путях вроде пути воина или пути провидца, так там до самой смерти приходилось идти по нему. Но, например, путь сновидения проходило большинство эльдар. Это был пути медитации и самоконтроля, а также обучению контроля своих снов, что были очень опасны. Ведь каждый эльдар обладал ярко выраженным психическим даром, и только некоторые шли по этому пути до конца, становясь смотрителями снов, что начинали обучать других. Правда, полноценным путем это назвать было все же нельзя, скорее просто обучением того, что очень важно. Промежуточный этап твоего настоящего пути, который имел промежуток из пути сновидений. Да, у Эльдар многое было таким относительным и философским, зависящим от точки зрения и имеющим множество нюансов, которые со стороны порой кажутся то лицемерием, то противоречиями. Хотя ни того, ни другого по факту и не было. Прошедших времен потеряна нить, лишь память о них продолжает в нас жить. Рожденные во тьме мрачных веков, мы видели кровь и смерть наших богов, повторял я прочитанное и пытаясь найти что-то, что поможет мне. И звезды пали во тьму, ночь для вселенной пришла, но сквозь времени мглу, и ныне песня Елдери слышна, продолжил бархатный и нежный голос за моей спиной. И удивленно обернувшись, я увидел, что мое тихое и спокойное местечко посетила прекрасная девушка в белом платье и красными волосами. Ее большие голубые глаза в моменте засияли, но очень быстро искра потухла, как и улыбка сползла с ее лица. Она почувствовала невероятно огромную стену между нами, которая не могла не появиться за столько времени отсутствия. «Извини, что потревожила», — произнесла она и тут же упорхнула, скрывшись среди книжных стеллажей. Это была одна из знакомых Ильяна, о которых я практически ничего не знал. Как и его камень души был пуст, потому что в момент смерти убийца сделала все, чтобы душа исчезла с концами. В результате узнать о прошлом его было практически невозможно. Однако как-то действовать все равно придется. И хоть можно было корчить из себя измененного странствиями изгоя, но надолго такой конспирации не хватит. Потому придется иными способами узнать о том, кто эта Ильдарка, что меня связывает с Антариумваном, воином аспектных воинов, что несут на Ультве почетную службу и отдают дань чести от другого корабля мира. Все же на Ультве было очень мало аспектных воинов, в целом мир базировался на псайкерах, коих здесь рождалось куда больше, в том числе из-за расстояния до Ока Ужаса. Как и в целом Ильян успел много пожить здесь, и хоть времени в странствиях было потеряно много, но надо также понимать, что сами Аелдари живут очень долго, потому не стоит надеяться, что кто-то умер от инфаркта, инсульта или иной старческой болезни. Более того, для многих десяток лет или даже век, не такая уж и большая разлука. Многие будут хранить память и ценить отношения даже спустя целые века. Все же Ильдары психически очень развитая раса, для которой такие моменты куда важнее. И самое главное в этом всем было не стать Ильдаром самому, ведь если убийца обладал должной хладнокровностью, то я вбирал в себя куда больше человечности, будучи псайкером. Как бы ненароком не привязаться к чему-то и не начать сочувствовать ксеносам, для которых я монстр, а все расы – скот. Ильдрат Ультран – верховный ясновидец мира корабля Ультве. Он находился в кругу и выслушивал речи старейших Ильдар, что определяли в своем разговоре и несомненно споре будущее самой галактики. Сам Ильдрат же пока что молчал, наблюдая и размышляя над каждым словом. Для понимания того, кем являлся Ильдрат Ультран, надо понимать следующее. Он был старше Империума и наблюдал за войнами объединения. Он предсказал первым ересь Харуса, его интриги стравливали всех врагов Аелдри, а его личная мощь была таковой, что он силой воли мог уничтожить титанов в одиночку. От одного его взгляда испепелялись демоны, а сам он убил множество королей и героев. И хоть время брало свое, а само тело Ильдрада превращалось в психокристалл, являя закономерный итог любого идущего по пути провидца. Однако на покой он не собирается. Вся судьба галактики висит на волоске, и единицы это понимают. Несомненно, он считал, что только ему под силу спасти Ильдар от гибели, и имел на это полное право. Также он был настолько мудр и обладал такими знаниями, что относились ко временам, когда еще шла война на небесах и древние сражались с Ктан. Он был одним из немногих, кто разбирался в столь древней истории и давал ответы на извечные вопросы. И хоть многим не нравилось, что Азурмин, первый лорд Феникс и рука главы Ильдарского пантеона Азуриана, был вовсе не первым Ильдаром, но тем не менее это было правдой, которую он доказал в научном труде «Обман зрения». Он был настолько мудрым ясновидцем, что даже знал о том, как именно появились первые демоны. Кто-то даже говорит, что ему было дозволено посетить Черную библиотеку, где и хранятся самые древнейшие знания давно ушедших эпох. По крайней мере, он сам об этом говорил, но проверить такое уже куда сложнее. Тем не менее, никто даже не пытался усомниться в словах Ильдрада, ведь никаких оснований сомневаться в этом он не давал. А еще по мелочи он утопил в крови Армагеддон, при этом не пролив ни капли ильдарской крови. Просто направил туда Ваатх. Зачем? Чтобы спасти несколько тысяч Ильдар. Какой ценой? Ценой миллиардов жизней людей и неизвестно сколько орков. Мучила его совесть? Нет, более того, прямо сейчас на совете и решались вопросы аналогичного масштаба, как бы стравить другие расы, чтобы они убивали друг друга, а не Ильдар. Именно он нарушил планы некронских династий, он спас от тиранитского флота Ульякракен искусственный мир Яндин. Его рук было предотвращение вторжения хрудов в Сейм-Хан. Он едва не убил Аббадана, перед ним склонялись колени лорды Фениксы. Он одной своей рукой закрывал разломы в варпе, останавливая прорывы демонов. И с невероятным цинизмом Ильдрат Ультран был готов утопить в крови всех низших рас всю галактику, если будет уверен, что это спасет Ильдар. Потому что даже одна жизнь Аелдари была для него дороже миллионов, миллиардов и триллионов жизней людей, орков, демонов, народов империи Тау и так далее по списку. Как и все эти союзы были лишь ситуативными, когда имелась выгода в моменте. Как только выгода кончалась, нож в спину, получаете ваах на Армагеддоне. Вот именно поэтому в Империуме осуждали Робаута Жиллимана, которому стоило убить Иврин, а не сотрудничать с ними. Потому что не Империум вертит союзом как ему выгодно, это Ильдары всегда вертит другими, как выгодно им. Никто с ними в этом соперничать не сможет. А тот, кто реально думает, что пользуется Ильдарами, дурак и глупец. И потому присутствие здесь Иннари является опасным. Опасным не только для Ультве, но и для Айелдери в целом. Закончил свою речь один из ясновидцев, за 3 часа успев пояснить всю позицию и превентивно ответив на каждый потенциальный вопрос, что мог возникнуть. Ильдрат Ультран молчал. Все помнили падение Биэльтана. Все также помнили, что Ильдрада обвинили в этом, даже изгнали на некоторое время. Но много времени с того момента прошло, и после 13 го Черного Крестового Похода, Ильдрат не только помог некоторым имперцам спастись во время разрушения Кадии, но и он с Иннари спас Ультве, и теперь он возглавлял еще одну группировку Иннари, а также вновь стал фактически во главе Ультве, когда смог пояснить от и до за каждый свой поступок, хоть и спустя почти век. Все же за многое пришлось отвечать. Однако был ли Ильдрат Ультран союзником Иврин, а вот тут уже никто сказать не мог. Как и почти треть мудрецов Совета, что сейчас вместе решали ильдарскую судьбу, считал иначе. Ведь кому как не ильдарам был лучше других известен принцип: не можешь победить — возглавь. Потому грядущее будущее было сокрыто мраком. И, наверное, даже Цигарах не мог точно сказать, чем закончится внутренняя игра Елдери. Если Империум будет слишком много выпендриваться, ильдарские ясновидцы слегка изменят гравитационные поля Солнечной системы, после чего на Терру упадет Луна, придавленная Марсом. Значок защиты авторского права, Ильдрат Ультран, глава 318. Просторны и прекрасны были корабли Ильдар, как и их искусственные миры действительно являлись целыми мирами. Здесь можно было гулять по лесам и лугам, краев которых не было, яркое голубое небо сменялось звездным полотном. Здесь было все то, что нужно для жизни. Именно жизни, а не существования. Как и нахождение в этом месте, трудно было найти подходящие слова даже мне, спустя столько прочитанных книг и стихов. На Ультве просто даже время как-то текло иначе, но не из-за варпа или колдовства, а скорее из-за того, что тем жизни Ильдар был совсем иной. Их общество было другим, а вслед за ним менялось и все окружение. Никто не разменивался на глупую лесть и лицемерие, никто не ставил свои дела выше интересов общества, каждый относился друг к другу с пониманием. Из-за этого я даже не заметил, как пролетели целые месяцы. Я мог неделю просто блуждать по ботаническому саду, спать там и отдыхать, не думая ни о чем и фокусируясь лишь на растениях, что были собраны со всей галактики. Не с какого-то одного мира, а с миллионов миров. Кто-то посвящал тысячи лет своей жизни ради этой цели. Это могло показаться безумным, глупым, нерациональным, особенно если ты сидишь на мире кузни. Так бы сказал и я, если бы эта информация пришла ко мне в любой другой момент моих жизней. Но находясь здесь среди трудов, пошедших по одному из бесчетного числа путей, я понимал, что значит путь и почему каждый путь важен. Ведь некоторых из этих растений уже вне Ультве и встретить было нельзя, несмотря на все разнообразие галактики. Посвящая всю свою жизнь чему-то одному, Айелдери действительно могли доказать важность того или иного. Не сам путь, а идущие по ним придавали ему великую значимость, которая затем могла быть донесена даже до самых черств существ. А если нет, то в будущем, пройдя по пути еще дальше, они это явят даже расе разумных камней. В этом я не сомневался, и хоть передать всего словами не мог, но стоял с циркулем, а рядом со мной на столе лежали скарпели, шпунты, трояки, закольники и прочие инструменты, как известные Империуму, так и использующиеся лишь Айелдери для изваяния величайших скульптур. В попытке найти свой собственный путь я пришел к скульпторам Ультве, которые неустанно день и ночь пытались превзойти сами себя. Не попытка затмить других вела их, а лишь желание дать что-то их расе. Конечно, все обладали разным уровнем мастерства. Глупо будет считать, что в центре главных залах или покоях Ильдрада Ультрана будут стоять наши труды. Однако бюст Ишиюны Ильдарки, что трудилась рядом со мной уже 2-й месяц, станет подарком ее родственной душе и будет напоминать о ценности жизни. В то же время искусная мраморная колонна заменит старую в одном из бесчисленных коридоров, привнеся в него что-то новое, пусть на первый взгляд и не столь уникальное. А вон тот Эльдар, что прямо сейчас аккуратно стучал молотком и делал мраморные волосы вьющимися и живыми, запечатляя всю воинственность и огненную женственность. Джайн-Зар станет даром для аспектных воинов, которые вот-вот должны вернуться в Ультве после сражения на границах Ока Ужаса, где они сражались против Черного Легиона и рушили планы самих темных богов. И хоть предназначение своего творения я пока что не знал, идя по пути нахлынувшего вдохновения и рвущегося изнутри желания, не имеющего конкретной цели, но все равно по лицу моему тоже лился пот, ведь привезенный рубиновый гранит был довольно редким камнем, не бесценным, но все же его надо было найти, добыть, привезти, обработать и только затем поставить здесь. Я долго тренировался, оттачивал навыки, но все равно это была первая работа. Как и по меркам Эльдар, месяцы обучения не стоили ничего. Впрочем, останавливать меня никто не стал, ведь это лишь еще один урок ответственности, как и всякий житель Ультве обязан помогать найти свой путь другому, особенно когда речь идет о молодых поколениях. Ведь бросив юнца один на один со всем миром и его вызовами, без поддержки и объяснений можно будет только повторить свой позор, что однажды уже вылился в рождение той, что жаждет. И вместе с этим я все лучше проникал в эльдарское общество, узнавал о них нечто новое, а также обзаводился некоторыми связями, делая свою истинную цель все более достижимой. «Ты почти не обращаешься за помощью и советами, ищущий Ильян», — произнес наставник Ильян, подойдя ко мне и оглядывая сначала меня и мою душу, пока что не обращая внимания на мое творение. «Понимаю, ты долго скитался и привык полагаться во всем лишь на себя, но ты более не один, и нет ничего постыдного в том, что принять помощь от того, кто желает тебе лучшего. Не хотел тратить еще больше вашего времени, ведь я еще не уверен, что хочу идти по этому пути. А ваше слово и мудрость понадобятся те, в ком уже горит искра сотворения», — ответил я, нанеся последний удар, но немного не рассчитал, из-за чего появился скол. Скривившись, я испытал досаду. На одно лишь мгновение потерял чуть-чуть концентрации, и вот легкий удар стал ошибкой, что испортило все творение. Такой мерзкий скол, столько труда просто перечеркнутый такой малюсенькой ошибкой. Очень обидно было, как и хоть на меня никто сейчас кроме наставника не смотрел, но я то чувствовал их взгляды. Еще как только я начал создавать это творение, они были полны скепсиса, не верили, что у меня получится, а может даже не очень и хотели, чтобы получилось. Юные Аелдери, с ними всегда тяжело. Как и несмотря на все предостережения, многие все равно вбирают в себя эти пагубные эмоции, гордыню и грехи. И даже спустя тысячи лет вся их жизнь будет оставаться борьбой самим с собой. Ведь даже достигнув гармонии единожды, судьба еще не раз нарушит баланс внутри тебя, как ты ее назовешь. Тем временем Ильян сделал вид, что не заметил моей ошибки и скола, начав обходить скульптуру по кругу. Аллегория мужества. Ты не выбрал источником вдохновения идущих по пути воина. Как и в целом, даже пытаясь всеми силами, но я не могу найти здесь следа нашей расы, разве кроме самого мерзкого. Ильян слегка скривился, но быстро взял в себя руки, и его гармоничная аура вновь укрыла меня, пытаясь унять тревогу, вызванную обидой, чувством непринятия, завистью и злостью. Почему? Этот вопрос задали все, когда еще только появились первые очертания скульптуры. Никто из находящихся в этом зале не понимал, почему я решил изобразить именно это. Они хотели спросить меня прямо, но сохраняли чувство такта, а теперь же навострили свои острые уши, желая получить ответ. Я же понимал, что в отличие от других, причиной вопроса Ильяна было исключительно желание понять, а не осудить. Потому я мог дать ответ без лишних эмоций. Гвардеец из людской расы был в центре композиции. Со штык-ножом в правой руке он пронзал бок демона Кхарна, который в свою очередь пронзал его грудь и фраг-жилет насквозь. По колено в разлагающемся болоте сада Нугала шла эта битва, что сковывало его движение и грязью стекало вместе с кровью гвардейца. Его шею обвивала ядовитая змея, впрыснувшая яд в сонную артерию, а щупальца пытались остановить левую руку, в которой была зажата граната без чеки. Потому что настоящее мужество – встать на пути заведомо сильнейшего врага, вступить в битву, исход которой известен заранее, и даже не имея при этом камня души, сделать все, чтобы остановить его, ответил я, вдруг поняв, что скол в целом не является ошибкой и наоборот даже придает черному граниту с рубиновыми жилами некой грубости, делая скульптуру такой, какой она и должна быть. Он знал, что его никто и ничто не спасет, но ему не нужно было спасение для себя, ему нужен был еще день, час, минута, секунда для тех, кто за его спиной. Манкии слишком простые и примитивны. Да, они сражались за Кадию с мужеством, но мужеством низшей расы, и они распоряжаются так своими жизнями исключительно из-за того, что не знают цены своей жизни и душам, не знают того, что ждет их, и глупо верят в то, что их император дарует им защиту, что невозможно. Вы были там? Не совсем понял вопрос. Где? В одном из миллионов сражений, видели своими глазами, с каким остервенением в бой идут вальхальцы, с какой невозмутимостью в полный рост на шквал некронских орудий маршируют мордианцы и на какие жертвы готов идти Крик. Слышали, о чем вопят души, уходящие на перегруппировку в ад? Вы хоть раз покидали Ультве? Твои речи необдуманы, юный Иллиан. Необдумана ваша гордыня, что привела всю нашу расу к падению. Она же и остается величайшей слабостью, которая приведет к гибели, если ничего не изменить. Молчание мраком легло на всех. Едва сдерживался Иллиан, который смотрел в мои глаза и видел там бурю эмоций, который боялся обжечься и сам. Кроме того, слова мои задели его глубоко, уже нарушив гармоничный покой. Вслед за этим смятение распространялось уже в душах молодых Айелдери. Одни были возмущены моей дерзостью, другие наоборот удивились тому, что оказывается так можно делать, а третьи восхитились тому, насколько смело я выразил то, что желал, и тем самым явил не только аллегорию мужества в творении, но и сам стал аллегорией уже свободы мысли. И хоть многим это не покажется чем-то из ряда вон выходящим, однако такими действиями я поставил под большую угрозу всех, кто здесь находился. Для Айелдери подобное было чем-то вроде террористического акта в школе, без преувеличений. Да, я это и сам быстро понял. Покинул зал, оставив наставника, однако очень скоро меня нашли. Без последствий такие деяния не могли остаться. Я попрал порядки, нарушил законы, проявил неуважение к наставнику и едва не сбил с пути сразу 3 дюжины молодых Айелдери. Подобные необдуманные действия нельзя было оставлять без внимания, но я действительно не мог сдержаться. Ведь Ультве была прекрасным миром, несомненно, его можно было назвать раем. Однако душа моя была из варпа и полна она была хаоса. Не мог я достичь гармонии, и жажда меняться, стремиться и взлетать все выше горела во мне все сильнее. И чем сильнее вся Ультве давила на меня, тем сильнее становилось это противодействие. Не мог я заткнуться и смириться, не хотел принимать слова наставников и желал вместо повторения чужих путей, найти свой. Именно поэтому, пока все пересказывали историю Эльдар, я решил сделать то, что сможет меня выделить. Как и сам я, может, являлся демоном, но считал себя человеком, и привить мне эту снисходительную манеру по отношению к Манкии было тоже невозможно. Я презирал всех тех глупцов, что нарекли себя мудрецами и все равно не видели дальше собственного носа. Они понимали, что происходит в имматериуме. Они мыслили настолько узко и поверхностно, что любой прочитавший Примум Вербум Деимонис лишь усмехнется им в лицо. Потому и было мне тяжело принять происходящее и слиться с другими. Но с другой стороны, вероятно, оно и к лучшему, ведь закрывая одну дверь, ты всегда открываешь новую. Глава 319. И вновь тысячи слез дети Иши прольют, и во мрак вечных грез, словно тени уйдут, блуждая меж двух озер, читал я очередной свиток со стихами. И как я находился в движении, так и мой разум метался, пытаясь перестраиваться и глядя на привычные вещи под новым углом. Вместе с тем и птичка активно следила за происходящим, поглощая все, начиная от чувств Айелдери и заканчивая тем эмоциональным фоном, что создавались деревьями и скульптурами. Очень многие из творений здесь обладали великой психической мощью, хотя и не имели никакого военного предназначения. Из-за этого даже странная психическая активность внутри меня, вызванная отголосками птичкой, была почти незаметна, позволяя им являть свое мнение. Наказание еще не вынесли, однако я успел принести извинения, а теперь ждал решения мудрейших. Натворил я делов, но к удивлению это привело к тому, что принимать это место стало куда лучше. Да, кого-то это возмутило, но и ведь те, кто был со мной согласен, теперь искали возможность поговорить и обсудить случившееся. И как приятно было видеть среди юных Айелдери великое разнообразие. Словно преломленные хрусталем бзинча свет, они были целым спектром всех цветов, у них были свои мнения, и каждый из них в поиске своих путей тоже могли порой спорить со старшими. Хоть, конечно, и не в такой дерзкой манере, как я. Все же, несмотря на поиск своего пути, каждый из них понимал, что важно еще не стать обедом для той, что жаждет. Потому они сдерживались, не позволяя своим мятежным душам колебаться больше нужного. Ведь все они были так или иначе едины, и даже безответственное поведение одного Айелдери плохо сказывалось на всей Юльтве, что, как и любой мир, корабль была живым, ведь состояла из душ самих Эльдар. Так я нашел упокоение еще в одном месте, уже совершенно забывая о своих планах и отдавая Мордреду защиту собственной души от нападок отголоска убийцы храма Каллидус. Избавившись от влияния варпа и почти уверенный, что даже темные боги не могут найти меня в этом месте, я предавался размышлениям о своем пути. Все, что делалось, цели императора, амбиции Дзинча, кто из них был прав и в чем. Быть может, надо все бросить и просто встать на путь истинного хаоса, или же наоборот, единственное решение проблемы Империума в том, к чему стремится Экклезиархия. Я был в смятении, но об этом важно было думать, ведь иначе за тебя подумают другие. Варвар Астартес, ни страха, ни совести. Ты ведь поклялся нас защищать. Невинно пролитая кровь взывает о мести, но ты ведь Астартес. Тебе наплевать, сколько быстро забыты нормы морали. Неужели так сильно извращает вас власть? Такие солдаты нужды нам едва ли. Раз не стоит усилий присягу предать. И вновь за мной раздался уже знакомый голос, после чего ко мне не очень уверенно подошла Эльдарка, держась на почетном расстоянии, дабы не нарушать личных границ. А я заметил, что после нашей прошлой встречи стен стало вдруг меньше. Как раз из-за того, что она продолжила стих, который просто так узнать точно не могла. И увидев мое удивление, она объяснилась. Игнаций Каркази, поэт и летописец людской расы, приписанный к флагману Харуса Луперкаля. Он был там, когда Астартес показали свою неидеальность, говорила она, а голос ее был мелодичен и плавен, не мешая звукам природы вокруг, а звуча с ними в унисон. Я подсмотрела, какие книги и свитки ты читаешь. Очень удивилась, что подобное есть на Ультве. Еще сильнее удивилась тому, что простой человек может вложить столь много чувств в бумагу, затмив многих наших поэтов. Астартес были надеждой для всех людей. Кто-то даже считал их следующей ступенью эволюции, сверхлюдьми, но на деле тогда на флагмане Харуса, когда лунные волки, неся тело отца, прорубили кровавый ход сквозь толпу таких же напуганных людей. Им было неважно, женщина или мужчина стояли перед ним, они шли вперед, и под их ногами хрустели кости. Тогда же стало понятно, что Астартес служит не человечеству, а себе. Хотя, конечно, есть и исключения. «Ты очень многое видел, присев в 5 метра, на краю озера», — произнесла Эльдарка. «Какая она, галактика, что была в руках нашей расы?» «Пылающая огнем», — ответил я, после чего замолчал. «И нет ни одной причины, чтобы этот огонь потух. Зато есть миллиарды причин, чтобы все сгорело дотла. И неужели никто и ничего не может изменить? А как? Даже хаос не что иное, как отражение наших слабостей. И раз мы не можем изменить себя, то как можно пытаться изменить других или тем более всю галактику? Но ты же изменил». «Изменил той выходкой других», слегка инфантильно, но с улыбкой произнесла Эльдарка. Несмотря на ее возраст, случившееся она воспринимала не более чем как подростковый мятеж. И я видел это, глядя на нее, выросшую на Ультве и огражденную от всей галактики. Она словно цветок в теплице видела ужас и мрак галактики лишь на гобеленах и страницах свитков. И сколь бы ни было велико мастерство творцов, но полностью передать то, что происходит там, не может никто. Для этого надо быть там, стоять по колено в крови, измазанным останками товарищами, и смотреть на тень, что нависает не только над тобой, но и над всем миром. Тогда ты и понимаешь, сколь слаб человек, Эльдар и кто угодно перед вызовами, что бросает нам эта галактика, чьи звезды столь желанны. Даже император, что пытался разрубить своим мечом этот поручный круг, теперь сел на свой трон, и взирая за тем, как его сыновья убивают друг друга, а миллиарды корчатся в муках, он может лишь молча рыдать, пугая кустодианцев, что собирают его слезы и хотят верить в то, что он оплакивает героев. Но на деле даже величайшие из людей уже просто не в силах выдерживать всю ту боль. Боль, что принес в том числе он сам, не сумев переиграть темных богов. И теперь я сижу здесь, марионетка Дзинча, жалкий демон, которого можно уничтожить щелчком пальцев, слушаю, как юная Эльдарка говорит о каких-то изменениях, будто понимает хоть что-нибудь в реальном мире. Изменить и сесть рядом на такой же трон, пытаясь спасти других, но понимая, что ты, будучи сильнейшим, все равно не можешь ничего, абсолютно ничего. И чего я этим добился? Наказание и тем, что подставил других еще под большую угрозу, терпеливо ответил я, и так всегда, любое изменение будто делает еще лишь хуже. Так может не столь глупы манкей, что отказались от прогресса и пошли в обратную сторону, где их простота мысли станет щитом от хаоса. Смотришь порой на орков и понимаешь, что кажется они умнее всех нас. Поднявшись на ноги, я бросил на Ильдарку свой тяжкий взгляд. Этого я и боялся больше всего, еще в третью свою жизнь, в теле наемника Ликса, что в один из дней зайду настолько далеко, что оглянувшись назад пойму, что ничто не имело смысла и правильным решением было остаться на месте, но не идти вперед прямо в пропасть, которая под смех темных богов становилась лишь шире. А самое обидное, что глядишь на предоставленный тебе выбор и понимаешь, что остальные варианты еще хуже. Но не выбирать уже нельзя, потому что тебя поставили перед фактом и дали приказ. И как Сангвиний был скован своей судьбой, так и ты тоже. Только в отличие от Сангвиния ты всего лишь раб хаоса, который не сможет справиться с этой ношей. Оставив свои наброски стихов и начертания рисунков, я отправился прочь, дабы еще сильнее не задеть кого-то эмоциями и не спалить свою истинную натуру. Быстрым шагом, словно буря, я шел по коридорам и залам, увлекая за собой подол мантии и вызывая удивленные взгляды других. Будь я еще, может, идущим по пути воина, меня бы поняли, но нет, шел обычный Ильдар, от которого исходил гнев и злость, которая искала, куда бы выплеснуться. Добравшись до своей комнаты, я заперся и проверил защитные руны, после чего сел в позу для медитации. Нужно было куда-то выплеснуть эмоции, при этом обойтись без чего-то, что привлечет ко мне еще больше внимания. И при этом нельзя пользоваться помощью идущего по пути сновидца, ведь сразу же он все поймет. Потому, выдохнув воздух, я уже покрыл вокруг себя все инеем, погрузившись внутрь души. Какие они высокомерные и горделивые, тут же рядом оказался Мордрит, возмущенный и такой же неспокойный. Мерзкие ксеносы должны страдать, провизжал Торквемада, а удары его плети ранили мою спину ненавистью. Молчать старался капитан Дрейк, но его желание пробиться выше тоже дестабилизировало мою душу. Так еще и Юртин в очередной раз сошелся в схватке с отголоском убийцы, что пытался уничтожить меня изнутри. Постоянно напряжение, чужие эмоции и в довершение всего собственная природа. Сам того я не заметил, как уже не сидел в позе лотоса и смотрел на фазовые клинки Ктан, которые лежали в свертке среди моих личных вещей. Рядом с ними лежал нейрошредер, способный разорвать сам разум и смертельно ранить душу разрушительным потоком псиэнергии. Отравленные ножи, удавка, еще одна полиморфина, чтобы сменить личину. Я могу бросить все попытки конспирации, прямо сейчас устроить бойню, открыть разлом и попытаться добраться до Эльдрада Ультрана. Однако спешить было нельзя, надо было добраться до провидцев, выявить их слабые места, и когда Алый Король даст сигнал, то они должны будут пасть первыми, существенно ослабив Ультве. Вместе с тем сама идея попытаться убить Эльдрада Ультрана в одиночку полная глупости и инфантильности, что, кажется, возвращалось ко мне из-за существования среди этих витающих в облаках юных Аелдри. Нет, надо унять чувства, вырезать их каленным железом и взять ситуацию в руки. И начать надо с отголоска убийцы, произнес я, после чего мои глаза засияли пурпурным огнем. В одно мгновение Юртин упал, и убийца прорвалась вперед, легко обогнув вставшего на пути Алора. Другие же не успели даже среагировать, но благо в этом не было нужды. И один мой взгляд обрушился всей моей волей на отголосок, что пытался ужалить меня и ранить, что поджигал гигантское древо и наносил удары по другим отголоскам. «Склонись!» – проревел я, и едва не расплавился камень в моей комнате, столь сильно разгорелись руны. Искован оказался этой борьбой убийца, но убивать я ее не хотел, мне нужна была власть над ней и все ее умения. Жажда контроля затмила мой взор, ведь если я не мог справиться с каким-то жалким отголоском, то как я смел просить себя других называть себя повелителем переменной владыкой? А именно на этот уровень я претендовал, не желая размениваться на роль шестерки. Но вот когда колено убийцы преклонилось, у меня появилась возможность ее убить, но вместо этого я уколол прямо в ее сердце, что было ошибкой, ведь подобравшись слишком близко, я и сам дал ей возможность для атаки. Подобно игле была подобная ее душа, такая же прочная, как у Юртина, но способная на вероятную хитрость. Ради служения человечеству ассасин был готов сделать все, что угодно, буквально все, даже позволяло частично себя поглощать, но только для того, чтобы стать бомбой замедленного действия. И обученная в своем храме, она даже в такой неожиданной ситуации быстро адаптировалась и находила такие лазейки, что были неизвестны даже мне, хотя я тут был главным. «Рано или поздно, я запру тебя», — взревел я, после чего покинул душу и почувствовал, как под одеждой распространяется кровь. Психическая рана убийцы оказалась настолько сильной, что рана возымела и физическое отражение, запачкав белую одежду. А я обнаружил, что стою среди собственного комнаты и бардака. Повсюду валялись разорванные книги, сломанная мебель, пока пол и стены все еще покрывались психическим инеем. «Что происходит?» — поинтересовалась птичка, приняв более свободный облик и покинув оболочку в виде броши. «Какой смысл во всем этом?» — спросил я, после чего воплотил в руках перо Дзинча. «Когда даруя тебе возможность изменить судьбу, повелитель перемен продолжает смеяться всеми лицами, зная, что ничто тебя уже не спасет. Как только Гаргатулат ему надоел, он стер его без труда, а я даже в подметке не гожусь ни ему, ни другим высшим демонам. К чему все эти трепыхания, когда все предрешено? Ты же и сама видела то будущее, что показал нам император Идзинч. Так скажи мне, разве оно действительно станет лучше? Разве это что-то изменит? Я не знаю, я всего лишь птичка, а мы всего лишь люди. И никто из нас, ни инквизиторы, ни Астартес не знает, что делать. Всего лишь люди, тут же возмутился Сибирус. Не знаешь, что делать, так я скажу тебе. Сражайся за тех, кто на это не способен. Пусть хоть захлебнутся и хаос, и империум в своей лжи. Плевать, делай то, что можешь ты и не оборачивайся, и быть человеком куда лучше, чем Астартес. Спустя столько времени, проведенные здесь, я уже лишился возможности гордиться тем, что имею так много общего с другими его ангелами, из которых лишь горстка не забыла, что она щит, а не меч, добавил Алор. Пусть свой путь ты изменить не можешь, но зато на зло Дзинчу можешь изменить пути других, насупившись, произнес Мордрит, которому происходящие перемены тоже не нравились. Ты лидер, и ты не имеешь права на слабость, так хватит идти на поводу мыслей, что делают лишь хуже. И пока моя суть пребывала в хаосе изменений, то нагрузку на себя взяли другие отголоски, на этот став элементом стабильности вместо меня. Я же отправился перестраивать свое мировоззрение вновь, попутно пытаясь разобраться в том, какой сценарий из триллиона возможных будет лучшим и как я могу повлиять на то будущее, что уже уготовили боги простым смертным. Глава 320. Ха-ха-ха, давно мы здесь не были. Делая колесо, рассмеялся Орликин, что на ходу менял свои маски, разглядывая собравшихся жителей Ультви. Одна за другой прибывали труппы орликинов, которые задорно и весело разбегались по всему кораблю миру. Они были словно первобытный хаос, но не тот, что злобен и извращен, а тот, что просто не поддается никаким законам и правилам. Они убегали от отрядов сопровождения, вламывались в чужие комнаты и задорно смеялись повсюду. С одной стороны, это доставляло много проблем, а с другой они пользовались некоторой популярностью даже у Айелдери. Хотя надо также понимать, что Орликины и Айелдери были очень разными. Сравнивать их было нельзя, равно как и Айелдери с Друкхари. Это разные народы, что пошли по разным путям. И в то время как Айелдери, жители искусственных миров, чтили свои пути, то у Орликинов концепции пути как таковой и не было. Зато была паутина, черная библиотека и покровительство самого Цигараха, который уже смог обыграть темных богов и продолжал свою борьбу истине. Борьбу настолько эффективную, что в момент, когда нога первого Орликина ступила на Ультве, даже Дзинч умолк, внимательно вглядываясь в мутные образы скрытого эльдарской магией будущего. Однако на этом сюрпризы не закончились, ведь вслед за Орликинами прибыли и гости из Каммары. Те, кого Айелдери ненавидели и презирали, в то время как они пошли по пути правой руки, эти безумцы решили направиться в противоположную сторону и взяли все от пути уже левой. Одним видели спасение как воссоединение с чем-то большим, а другие наоборот стремились отделиться от этого большего и стать независимыми, свободными и найти спасение не в том, чтобы идти назад, туда, где все началось, а чтобы идти только вперед и создавать это спасение самостоятельно. В этом и была принципиальная разница мировоззрений Друкхари и Айелдери, хотя кто-то поверхностно выделяет лишь садизм. В довершении же всего явилась и Иврин, что собственно и организовала все это. Впервые за столь долгое время вся эльдарская раса объединилась неформально, а явилась на обсуждение их общей судьбы. И хоть Аздрубаэль Вект лично решил не являться, но тем не менее он прислал свою правую руку. Именно поэтому и крайне важно было для Хаоса уничтожить Ультви, ведь никому не нужно было возрождение Ильдарской империи, кроме самих Ильдар. Я же в этот момент только покинул зону медитации, где с помощью идущего по пути сновидца пытался унять свои эмоции. Было сложно не спалиться перед ним, но все же он был по большей части лишь сторонним наблюдателем. Да и я уже имел много опыта в том, чтобы сокрывать свое присутствие. Хотя стоит отдать должное местным псайкерам, на Каммаре все было несколько проще. Кажется, она посмотрела на нас, тихо прощебетала птичка, что вновь стала брошью на моей мантии. «Нет, кажется», — ответил я, тоже заметив, как взгляд Эврин скользнул прямо по мне. Но на мне он не остановился. Как и в целом, узная Эврин меня, то началась бы такая суматоха, что словами не описать. Потому я не позволял панике даже зародиться. Хотя было страшно, это факт. Ведь если меня спалят, то живым я вряд ли выкарабкаюсь. С концами уничтожат, навсегда. Ну или сделаю то, что хотела сделать Эврин с Люцием. К слову о Люции, среди толпы я также заметил очень странного Орликина. А он заметил меня и подмигнул. И я сразу понял, что это был перевертыш. Он тоже пробрался сюда и притащил с собой осколок души Люция. Это одна из главных частей плана, но какого именно? Этого я толком не знал и мне не было позволено узнать. Но если вкратце все обобщить, то как обычно Алый Король, Ариман, Перевертыш, я и другие участники всей этой суеты преследовали свои личные цели. Однако общая цель, в том числе и для Хаоса, заключалась в том, чтобы убрать Ультви от Ока Ужаса и дабы она не мешала взять в осаду Терру. Ну и по ходу дела надо было вальнуть Эльдрада Ультрана. И тот, кто его вальнет, то точно получит всю милость темных богов, возвысится до демон принца и еще гарем красивых рыжих эльдарок сможет попросить. Бессмертие там, меч-кладенец и не знаю геносимя Астартес для создания собственного ордена в придачу с темными механикусами, что все реализуют. И как могли видеть все мои осколки, я хоть и находился на перепуте, пытаясь найти выход из ситуации, однако делать что-то вроде переката и перехода на сторону Империума не собирался. Как и если вдруг у меня получится проникнуть достаточно глубоко в их ряды, подобраться может не к Эльдраду Ультрану, а к другим важным ясновидцам, после чего устроить резню и отдать их души Слоаниш. Я это сделаю и первым делом попрошу как-нибудь сделать так, чтобы я хотя бы не был рабом лишь Дзинча. Ведь куда легче будет мне действовать, если я буду знать, что меня можно будет уничтожить лишь решением сразу всей четверки, а не шизоидным порывом Дзинча, кровавым гневом Кхарна, язвительной обидой Слоаниш или добрыми объятиями Нургла, который сделает из меня новую болезнь. Что-то типа того, что они устроили с королем демонов. Ну или лучше взять для примера Ларгара и Пертураба, которые были частью Хаоса Неделимого. В этом плане темные боги пусть и были сильнее их, но не могли просто так брать и приказывать, как это делала четверка со своими демоническими примархами. Правда, как это все реализовать, я пока что просто раскидывал свою сеть и обзаводился связами. И хоть пока что наказание мне не вынесли, но я уже думал о том, как устрою сцену и подкрадусь поближе к мудрейшему, попросив его о наставлениях или вообще изъявлю идти по пути ясновидца. Или нет, все же тут есть огромные риски, ведь придется учиться у лучших псайкеров, а скрывать от них истинную сущность будет прямо очень-очень сложно. Тем не менее, в поиске своего пути я добрался до тренировочных плацев аспектных воинов. Не знаю, кому пришла в голову эта идея, но в целом дать возможность высвободить свои эмоции в бою — это с одной стороны хорошая возможность разрядиться, а с другой взрастить Кхарнита. Так или иначе, взятый под ручки Антари, я отправился не смотреть зрелищное шоу орликинов, а учиться контролировать для начала ярость. Потому что, как я не пытался скрыть, но погром в моей комнате рассекретили. Так, учиться ты будешь не у меня. Почему? Я не хочу за тебя браться. Извини за прямоту, но ты слишком буйный. Я таких, как ты, раз в сотню лет вижу. И то, они, как правило, раза в два или три моложе. По этой же причине отказались очень многие. Почти все, если быть честным. Твоя прямота почти тянет на грубость, как и твои стихи. Это мне будет говорить тот, кто сделал статую в честь Манкея. Насупился Антари, который шутки не понял. Юмор, видимо, тоже не очень в почете, пробурчал я, не став продолжать тему. Но желание унять твой нрав взялась Милрана Кхар. Она аспектный воин, воющая баньши. Серьезно? Как воплощение лика яростного Кхейна может помочь унять мне гнев? Я скорее еще более. Ох, юный Аелдери, как тяжело тебе просто молча слушать старших. Ты же ничего не знаешь. Он прав, тихо щебетнула птичка. После чего, углубившись в собственную память, я обнаружил, что птичка держит в руках кусочек знаний, что я так или иначе поглотил в процессе чтения книг, но, как это часто бывает, забыл. Все же я очень много читал и поглощал чудовищные объемы информации, в результате часть из них закреплялась хуже.